Глава 53. 23 оставшихся студента с волнением ждали у аудитории профессора Андреаса. Многие судорожно листали свои конспекты и читали, беззвучно шевеля губами. Киден вошла первой. В аудитории было темно. Она села на единственный стул в центре, освещенный потолочной лампой. «Ну, Киден, как вам квадрантизм?» Киден ответила не сразу, вспоминая Сузиньоса на коленях, темноглазого, с окровавленными губами. Чудовище, но с четкой, неизменной человеческой потребностью. Киден объяснила профессору, что натворил Сузиньос, принудив своих людей к бессмертию. Должна была существовать личная связь с теорией того, что смертные — зеркальное отражение дронаиков. Натянув рукава на ладони, Киден рассказала о самых тяжелых месяцах своей жизни, одиночестве в съемной квартире. Девушка посмотрела в окно. Рассказывать было, как зубы себе вырывать. Почему это так тяжело? «Имея возможность больше никогда не страдать от одиночества, думаю, я поступила бы так же, как он». Киден потупилась, не в силах признать истинность своих слов, но они уже прозвучали, честные и жестокие. «Это верно», — уточнил профессор. Киден собралась ответить, но прозвучал другой голос. «Да». Киден подскочила и обернулась. Даже раньше, чем разглядеть его в тенях, она узнала его ровный тон, используемый в деловых беседах. Фразы краткие и по существу. Одетый в длинный черный пиджак, Сузиньос приблизился и встал у стула Киден. На саму девушку он не смотрел. Она прекрасно все изложила. «Как давно он в аудитории?» Потупившись, Киден изучала пол. «Отлично», — похвалил профессор. «Вы получаете зачет». Киден зло посмотрела на него. «Почему вы не предупредили, что он здесь?» «А как это изменило бы ваш ответ?» Киден закусила губу и схватила сумку. «До окончания зачета ждите в соседней комнате». Киден глянула на основную дверь, надеясь, что ее друзья скоро к ней присоединятся, и шмыгнула в смежную комнату. У входа появился Джикей. «Ты сдал?» Киден расправила плечи. «Я бросил курс». Брови Киден взлетели до линии волос. «Что?» «Чистилище и Ника. Ей было приказано покинуть свой народ. Не желаю иметь к этому отношения. Не желаю игнорировать страшную резню». В глазах Джикея читалась тревога. «Я никогда не испытываю злость. Эту эмоцию мы отбрасываем при подготовке, но сейчас она меня душит. Я меняюсь, и человек, в которого я превращаюсь, мне не нравится». «Но ты говорил, что хочешь компаньона Дронаика». «Больше не хочу. Не хочу, если компаньонство зиждется на злобе и ненависти». «Ты уверен?» «Я спасаю свою душу». Теплая улыбка понемногу возвращалась. «Это не тот путь, которым я хочу идти». «Значит, ты покидаешь нас?» Против воли Киден в ее голосе звучало разочарование. Глядя на Киден светлыми, полными слез глазами, Джикей поднял цепь с фалангами, висящую у него на поясе. «Цепь по-прежнему предупреждает меня о твоей смерти». Избегая пристального взгляда монаха, Киден смотрела на жуткую цепь, и у нее судорожно сжималось горло. Может, Джикей ошибался? Может, кости не предсказывали ее смерть, а изобличали совершенные ею убийства? «Я по-прежнему слышу ее хрипы. Хрипы Рамин. Я чуть-чуть не успел ее спасти, и сейчас у меня тоже щемящее чувство, что я не успею спасти всех вас». Она снова услышала то эхо. Ощутила связь с Джикеем, казавшуюся Киден уникальной. Почти родственная, животная потребность спасать и защищать других, пусть даже ценой собственной жизни. Чувство вины, разъедавшее душу, если спасти не удавалось. Рамин для Джикея была как Джун для Киден, и молодой монах жил, терзаясь тем, что подвел других дорогих ему людей. Взгляд Джикея уперся в пол. «Я не знаю, как помочь тебе, Киден». Девушка наморщила лоб. «Я в полном порядке, Джикей. Обо мне беспокоиться не надо». Монах продолжал перебирать фаланги. Лицо у него стало непроницаемым. «А Юсеф? С ним что-то случилось, да?» У Киден застыла кровь в жилах. «Нет, он просто переживает из-за выставки». Джикей коротко кивнул. В его лице мелькнуло разочарование. После его ухода Киден тяжело опустилась на стул. Она научилась доверять спокойствию Джикея, но безопасность больше не чувствовала. Пока все немного не утрясется, придется соблюдать осторожность. Наконец появился Тит Левин, чтобы присутствовать на экзаменации с Лен. Киден с нетерпением ждала, когда Слен появится в комнате сдавших. Ее пальцы так громко отбивали треугольник, что проходящая мимо девушка раздраженно на нее зыркнула. Слен вышла из аудитории с Титом и кивнула Киден. Та расплела пальцы, сосредоточившись на вампире, который мог ответить на все ее вопросы. Киден проследовала за ними к двери, и к ней пристроилась Джун, брейды которой теребил ветер. Обрамленные морщинками глаза Джун снова стали медовыми. Злость прошлых дней сошла с ее лица, как снег. Киден была на верном пути.